продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 22. Последнее мое посещение было приблизительно за полгода до кончины его. Мы с сотоварищем по академии иеромонахом Эш посетили отца Иоанна по причине болезни моего друга. Батюшка вышел к нам уже слабеньким. Пригласивши сесть, он устало спросил нас: «И чего вам от меня, старика, нужно?» «Батюшка», — вольно ответил я, — «прости меня за это, Господи. Если бы вы были простой старик, то к вам Россия не ходила бы». «Ну-ну», — махнул он рукою, не желая спорить. «Скажите нам что-нибудь во спасение души». Тогда он взял в руки крест, висевший на груди моего товарища, и, смотря на него, стал молиться. Потом начал многократно и долго целовать его, прижимал его к своему лбу, опять целовал. Затем то же самое он делал с моим крестом. Все это творилось молча, несколько минут. Потом он сказал: «Монахи, монахи, не оглядывайтесь назад, помните жену Лотову». Дальше я задал ему такой вопрос: «Батюшка, скажите, откуда у вас такая горячая вера?» «Вера?» — переспросил он и на минуту задумался. Потом с твердой ясностью ответил: «Я жил в церкви». «А что это такое, жили в церкви?» — спросил я. «Ну, с некоторым удивлением от моего вопроса», — продолжал он, — «что значит жить в церкви? Я всегда пребывал в церковной жизни, служил литургию, любил читать в храме богослужебные книги, минеи. Не чети минеи, жития святых, хотя и те прекрасны, а богослужебные минеи, стихиры, каноны. Вот, я жил в церкви». К сожалению, я не записал тогда подробнее всю беседу, но эти слова о значении церкви врезались в память мою на всю жизнь. Поблагодарив батюшку, мы ушли. В скорости мой друг скончался в молодых годах. Я еще живу по милости Божией и часто вспоминаю о его словах. Болезнь отца Иоанна не проходила, ждали конца. И 20 декабря старого стиля 1908 года батюшка скончался. Весть эта мгновенно облетела всю Россию. Похоронили его в созданном им женском монастыре в Санкт-Петербурге на Карповке. Мне не удалось попасть в храм на отпевание, и я шел далеко за гробом в необъятной толпе народа. Всякое движение здесь было прекращено, зато дышали сердца тысяч и тысяч людей. В одном месте пели со святыми «Упокой», другая группа начинала «Вечную память», третья — «Святые Божии», «Похоронная». Большой стон стоял над этими духовными детьми батюшки. Иногда приходилось слышать выкрики: «Уж больше не видать нам такого отца!» Или: «Дорогой батюшка, помолись за нас!» И опять пение тьмы голосов. Трудно было сдержаться от слез среди этой общей печали и рыданий. В подвальном этаже монастырского храма, светлом, облицованном белым мрамором, была приготовлена белая же мраморная гробница на полу. И здесь положили честные мощи святого батюшки. Теперь вместо Кронштадта началось паломничество на Карповку. Ежедневные службы, постоянные панихиды. Снова чудеса, всеобщее почитание. Святой Синод постановил считать день смерти отца Иоанна неучебным в духовных школах. Царь обратился к России с особым манифестом о значении его и почитании, а народ унес о нем память в сердцах своих и записал в поминаниях. Так началось уже прославление батюшки в церкви, и недолго ждать, когда завершится это и канонизацией его во святые. 3 года тому назад, 1948 год, я был в Ленинграде и узнал, что монастырь на Карповке закрыт. Но там все, включая и гробницу, остается нетронутым. «Преподобне, отче Иоанне, моли Бога о нас, грешных». Вот я и записал, что помнил о нем. Как ни описывай, все это не может дать о нем такого впечатления, как живые подлинные слова самого батюшки. Подвиг преподобничества. В главе о чудесах отца Иоанна уже говорилось, что не они составляют самое высокое достоинство угодников Божиих, а их святая жизнь. Чудеса же являются результатом и знамением, да и то не всегда и обязательно их святости. Поэтому и в отце Иоанне нас должно больше привлекать и удивлять его внутреннее совершенство, его духовные подвиги, или иначе, его святая жизнь. В этом главное величие святых людей. Да и во всяком вообще христианине важно больше всего его внутреннее состояние. Об этом говорит нам Евангелие. Когда ученики Христовы возвратились с проповеди, то с радостью говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Что же Господь? Он не порадовался с ними, а наоборот, умерил их радость. Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, то есть, что они записаны в книге жизни небесной, как граждане Царства Небесного или как спасенные. Слово «записаны» взято из земных порядков. Граждане приписаны к какому-либо государству, городу, месту. И чем славнее это государство, тем славнее подданство гражданина. Во времена Спасителя и апостолов было почетным, важным и ценным иметь право римского гражданина. Но для верующего человека ценнее всего иметь право небесного гражданина. А если важно иметь и власть наступать на всю силу вражью, то опять лишь с той стороны, что это было свидетельством поражения сатаны, бывшего доселе, князем мира сего. А теперь он осужден и изгнан будет вон, и из мира сего, как он был низвергнут прежде и с неба. Потому Господь на слова учеников о власти их над демонами и сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». После его духовного падения Господь низверг его, а теперь и люди, ученики, попирают бесов, впрочем, не своей силою, а о имени Христовом. И тем не менее не об этом радуется Господь за своих учеников, а о том, что им Отец Небесный открыл Сына Своего и дал веру в Него. А теперь после чудес эта вера усилилась у них. Этому бы и нужно им радоваться, а не чудесам. Но ученики, как младенцы, не оценили еще этого главного дара, данного им. А Спаситель возрадовался за них и вместо их благодарит Отца Своего именно за то, что Он определил их к Небесному Царству через Него, Сына Своего. И в этом заключается их главное счастье — блаженство. Потому, обратившись к ученикам, сказал им особо. Не ко всем обратился, ибо иудеи еще не уверовали в Него, а лишь к ученикам. «Блаженны очи, видящие то, что вы видите», то есть Христа, Спасителя мира, с которым они имеют общение, теперь и будут иметь в Царстве Небесном. Вот это важно, а не чудеса. «Многие, — говорил Господь в Нагорной проповеди, — скажут мне в тот день суда: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, как своих, отойдите от меня, делающие беззаконие». Поэтому святые люди старались скрывать чудесные события из своей жизни. Например, апостол Павел, когда против него восстали враги в Коринфе, защищая себя от них, говорил о скорбях своих и хвалился своими немощами. И только в заключении защиты вспомнил и о чудесах, да и то против воли. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». И рассказывает о восхищении своем до третьего неба в рай. Но я удерживаюсь от этих рассказов, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. 14 лет молчал он о своем видении, и лишь теперь, вынужденный нападками, сообщает коринфянам о великом чуде откровения ему. Не этому радуется апостол Павел, а о другом. Мы радуемся, когда мы немощны, то есть в искушениях, в скорбях, в обидах, в нуждах, в гонениях и притеснениях за Христа. Радуемся, когда вы сильны духовно, о сём-то и молимся, о вашем совершенстве, а не о чудесах, о чем он даже не упоминает им. Таково воззрение Слова Божия на значение чудес. Не столько они важны, сколько спасение, совершенство, святость. Здесь уместно мне вспомнить о словах святого Антония Великого. Еще в студенческие годы мне пришлось вычитать из отечника, собранного епископом-подвижником Игнатием Брянчаниновым, следующее. Однажды собрались святые старцы к нему, и он задал им вопрос, до какой степени достигли они, подвязаясь долгое время. Один ответил, что он дошел до высот молитвы. Другой, что он удостаивается видеть ангелов. Третий, что он творит чудеса. Потом спросили его слово. Он ответил, «Истинно говорю вам, братья, невеликое дело творить чудеса, невеликое дело и видеть ангелов. Великое дело — видеть собственные грехи». Признаюсь, что я тогда даже не поверил правдивости этих слов. Я заподозрил, что святой отец сказал так для того, чтобы из педагогических целей направить нас на путь смирения и на подвиг покаяния. А что на самом деле чудеса и видения ангелов несравнимо выше зрения наших грехов. Но впоследствии я понял, что в словах святого Антония истинная правда. Действительно, для нашего спасения и совершенствования ни чудеса, ни видения не имеют такого значения, как зрение нашей греховности, ибо чудеса для нас — внешнее дело, а самозрение — внутреннее. Чудеса не делают нас обязательно лучше, а зрение грехов непременно побуждает нас к внутренней органической работе над собою. Чудеса — дело не наше, а Божие, а борьба с грехом — наш прямой подвиг и путь к спасению. Такой взгляд на чудеса и спасение — есть воззрение вообще нашей православной церкви и, в частности, святых отцов. Они видят в чудесах духовную опасность славы и гордости даже для святых людей. Если некоторые из святых, пишет епископ Игнатий в своих творениях, приняли дарование, то приняли по требованию нужды или по причине духовной простоты своей. Другие приняли по указанию Божественного Духа, действовавшего в них, а отнюдь не случайно, без причины. Но и при всем этом истинные проповедники постоянно помышляют, что они недостойны Бога. Тем, что они признают себя окаянными, свидетельствуется их истина. Эти слова взяты епископом Игнатием из творения великого подвижника, святого Исаака Сирина. И дальше епископ Игнатий говорит: после этого делается ясным, почему великие отцы Сисой, Пимен и другие, имея обильный дар исцелений, старались скрывать его, а другим при этом даре послались искушения и скорби, чтобы предохранить их от превозношения. Говорит святой Исаак Сирский: «Дарование без искушений — погибель для приемлющих его». Если твое делание благоугодно Богу, и Он даст тебе дарование, то умоли Его дать тебе и разум, каким образом смириться тебе при даровании, потому что не все могут сохранить богатство безвредно для себя. Священное Писание, пишет епископ Игнатий, на всем пространстве своем свидетельствует, что Бог посылает различные скорби, а между ними и телесные недуги, тем человеком, которых Он возлюбил. Священное Писание утверждает, что все без исключения святые Божии совершили земное странствие по пути узкому и тернистому, исполненному разнообразных скорбей и лишений. «Без них невозможно стяжать душевной крепости», — сказал святой Исаак. От искушений приходит человек в смирение, а видение своего ничтожества и своей немощи, а вместе с тем и видение Бога, Его Величество, Всемогущество и Бесконечной Благости возбуждает душу стремляться с молитвою к Богу. Вся надежда такой души сосредоточена в Боге. Святые, все без исключения, несмотря на то, что раскрыли в себе вечную жизнь еще во время этой временной жизни, подвергались многим и тяжким скорбям и искушениям, говорит епископ Игнатий. Для чего же это? Разрешается этот вопрос по наставлению Священного Писания и святых отцов следующим образом. Хотя греховность и побеждена в праведных человеках присутствием в них Святаго Духа, но им не предоставлена неизменяемость в добре на всем протяжении земного странствования. Не отнята и у них свобода в избрании добра и зла, как учит святой Макарий Великий. Неизменяемость в добре – принадлежность будущего века. Земная жизнь до последнего часа ее – поприще подвигов произвольных и невольных. Доколе христианин, хотя бы он был сосудом Святаго Духа, странствует на земле, греховность может снова объять душу и тело. Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое, замечает преподобный Макарий Великий. Путь земной жизни для всех святых был путем многотрудным, тернистым. Были примеры, когда чудотворцы сами просили Бога отнять у них этот дар. Некоторый из святых отцов по причине чистоты своей получил от благодати Божией дар провидеть приходивших к нему. Но он просил у Бога, умолив и друзей своих молиться о том же, чтобы этот дар был взят от него. Но есть иные, невидимые, благодатные дары, несравненно выше видимых, как, например, дар руководить души ко спасению и врачевать их от страстей. Эти дары часто не понимаются и не примечаются миром, а между тем они полезнее чудес. Все это я предпосылаю в начале главы о преподобническом подвиге, или иначе сказать, о святости отца Иоанна, для того, чтобы правильно понять дальнейшее описание великого целожизненного подвига отца Иоанна. Иные думают, что святые — это безгрешные люди, и потому, когда приходится слышать об искушениях их от дьявола или от собственных грехов, то это простым неопытным судьям представляется и непонятным, и недопустимым во святых. А на самом деле, как мы видели, им приходится испытывать особенно сильную борьбу от дьявола и от собственных страстей и искушений. И это имеет весьма важное значение для них, да и вообще для всякого христианина. Через это человек и смиряется, и начинает сильнее подвязаться, при этом опытно усматривает и нападение врагов, и явную нужду в помощи Божией. Через это укрепляется вера и надежда на Бога. И постепенно, при великих трудах и духовной борьбе, подвижник достигает мало-помалу спасения, очищения, бесстрастия, освящения, святости, насколько это вместимо человеку. Вот это подвижничество, когда всматриваешься в жизнь отца Иоанна, и поражает нас больше всего, значительно более, чем даже чудеса. И в самом деле, чудеса обычно занимают короткое время, а подвиг спасения всю долгую жизнь. Чудеса могут сопровождаться победным восторгом, а внутренняя борьба сопряжена с крестоносными скорбями, мукою. Ее правильно именуют иногда добровольным мученичеством, а самый результат подвига – приобретение благодати Святаго Духа или святости – есть величайший дар Божий, конец и цель всей жизни христианской. Наконец, самые чудеса, как много раз говорилось, есть уже плод и знамение святости. И потому нам следует дивиться во святых больше всего их святому подвигу. Вот это и мне, недостойному, далось ощутить явственно, когда пришлось служить впервые с отцом Иоанном литургию. Еще раз повторю об этом. Когда началась служба, то я, стоя на левой стороне и взглянув на него без всяких помыслов, вдруг узрел его духовную высоту и величие, что сформулировалось у меня в таких словах: «Боже, какой он гигант духовный!» Почему уж пришло мне это слово «гигант»? Не знаю. Не знаю также и не понимаю доселе, каким именно образом я постиг, узрел, ощутил это. Ведь ничего внешнего я не увидел, например, ни света, как это бывает иногда вокруг глав святых, ни благодатного огня, окружающего их, ни иного, чего особенного, но ощущение великого духовного состояния его было явственно. Впрочем, и все другие душевные свойства мы воспринимаем неким внутренним способом. Например, добросердечный человек производит на нас отрадное, приятное впечатление, а злой — мучительное. Отец Иоанн произвел впечатление высокой святости и силы. Правда, я опасаюсь теперь особенно верить своим чувствам. Но факт огромного впечатления от него на меня был и остается несомненным. Мне даже стало тогда страшно стоять возле него. Таково было непосредственное действие от духа отца Иоанна. И если оно истинное, то есть было от Бога, то я и тогда, и теперь воспринимаю его как действие святости, сущей в нем. Подобно тому, как веяние благодати Божией в апостолах действовало и на соприкасавшихся с ними –